О, да, здравствуйте, Анастасия Евгеньевна. Да, здравствуйте. Выездной отдел кредитной компании «Микроклад» по поводу вашего займа. Я вас слушаю, да. Да, когда оплата от вас поступит? Оплата, собственно, чего я немножко не понимаю. Вы у нас Анастасия Евгеньевна Кошелева? Меня слышите вообще или нет? Ну, я вас слышу, но как бы тихо, у вас голос тише. У меня ангина, голос пропал. Я понимаю вас, но у вас есть обязательства перед нашей компанией. Я понимаю, что вы болеете, но здесь такая ситуация, что надо как-то финансовый вопрос решать. Я вас поняла. Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество. Я же вам назвал Абрамов Дмитрий Сергеевич, кредитная компания «Микроклад». У меня, помимо того, что горло болит и шея, уши болят. Я очень плохо расслышала вашу фамилию. Будьте любезны еще раз. Абрамов Дмитрий Сергеевич, кредитная компания «Микроклад». Анастасия Евгеньевна. А, я понял, поняла, поняла, да, все. Хорошо, что вы хотели? Я хотел бы узнать, когда вы оплатите свой займ. Какой займ? Вы в нашей компании оформляли займ? Нет, не помню такого. Не помните, Анастасия Евгеньевна? Нет, я такого Хорошо, не тогда я помню. передаю договор ваш на выездной отдел. Ой, слушай, педрила, пусть Они в приезжают ближайшие... свои походы, блядь, гей-группы, блядь, и мы с ними пообщаемся. Понял, блядь, говно ебаный? Еще раз позвонишь сюда, сука, я тебя лично найду, ебало тебе раскрошу. Понял, пидор? Да, Слушай, давай. свободен, говно. Давай, Ангина. Мисс, этот звонок очень важен для вас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Этот звонок очень важен для вас. Очень важен. Дмитрий Михайлович? Да, Ага. говори. Да, этот звонок очень важен. Это компания по Я уже ИПС понял, онлайн, что пока очень займ важен. онлайн. Базар, что ты Меня хотела? перестала Ольга Александровна зовут. По поводу договора займа вашего. Что с оплатой у Истова? вас? Как твоя фамилия еще раз? Что с оплатой, спрашиваю? Как твоя фамилия, не спрашиваю. Я же уже представилась. Да Чем вы хоть там уже будешь слушаете? каждые 20 секунд представляться. Фамилия твоя Да как? вы что? Что с оплатой? Что с фамилией, сучка? Дмитрий, мы ваш договор хотим сейчас подать к Да мне лекторам. похуй, что ты с моим Может договором быть, вы сделаешь, будете чмара. сговорчивы при личном контакте? Да, хоть приезжай, я тебе сговорю при личном контакте. Не вопрос. Я поняла. Ну На все, Советской тогда. также проживаете в седьмом Да, доме, в первой квартире. подтягивайся, че. Жди Нахуй тебе сотрудников, закинул? сегодня к тебе приедут. Да ты Будешь с подъезжай, ними мне твои так сотрудники не разговаривать. интересны, твоя гей-команда. Ожидай. Я уже жду. Натуре, да. Алло, здравствуйте. А Ну, здорово, здорово. вы можете культурно общаться? А что тебе не культурно, что-то не нравится, не устраивает, брось трубочку и все. Конструктивному диалогу, а я Иди нахуй, перезвоню. тупая шмара. Ну, излагайте. Здравствуйте, Черков Дмитрий Михайлович. Фамилию правильно выучи сначала. Дмитрий Михайлович, а вы что так общаетесь? А ты че так базаришь? Базарит бабки на базаре с тобой Вот разговаривать. именно, ты Давайте платить бабка, говно компании. ебучая. Короче, Метро шмара, финанс, веди себя город прилично и займ. корректно. На Слышишь? Советскую, дом Так не 7, квартира базарь со мной, 1. говно Планируется тухлое. выезд Коллекторов, Дмитрий Михайлович. Теперь Ты мне будут можешь отвечать не рассказывать все, только что вы, хочешь, но и ваши шмара. Мне родственники, не ваши интересно соседи. это, понимаешь? Все сказали. Все сказали. А теперь быстренько одели курточку. Одели курточку. А, зачем мне Подписывайте одевать курточку, родителям, если я буду ссать тебе на лицо? взрослым. Мне не нужно одеваться для Серьезно? этого. Да. А вот сейчас, Дмитрий Дмитрий Михайлович, вот точно так же позвонят коллектора вашим родственникам. Пусть позвонят, и повторят мои слова. Если вы любите копировать, это называется плагиат, тупорылая шмара. Мне еще денег за это должна, понимаешь? На небо посмотрите, Что ты орешь, говно мэс. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.